Дальнейший наш поход больше походил на торопливую прогулку. Твари из дикого леса наскакивали на нас несколько раз. С помощью моих питомцев мы довольно легко от них отбивались. Крепости, которые нам встречались, были уже пусты. Видно, дали команду эльфам убраться оттуда. Все равно задержать нас они не могли, только погибнут и все. К пленникам относились нормально, вели они себя смирно. Сестра короля вообще гуляла со своими служанками, а кормили ее тем же, чем и меня. Вот остальные кушали то, что готовили для моих солдат. Впрочем, моим воинам грех жаловаться на паёк. Они все эльфийские запасы разграбили, а эльфы очень любят вкусно поесть. По сути, сейчас мы ели эльфийскую еду. Свои запасы, приготовленные для похода, пришлось кормить моим питомцам. В оставленных крепостях поживиться было нечем, эльфы не хотели нам ничего оставлять. По мере продвижения мои маги исправно уничтожали крепости за крепостью, пусть возвращаются на развалины, если защитить не могут. Хорошо, что Анайры, как и ее служанки, умели ездить верхом, иначе бы они за моими солдатами точно не успели. Можно было бы их в обоз определить, но лучше эту публику при себе держать. Среди моих воинов быстро разошлась весть о том, что у нас в плену сестра эльфийского короля, а отношение к таким гражданам особое, почтительно. Это мне наплевать, кто она такая, а вот моим солдатам нет. Будет из них веревки вить, видно же, что сударыня непростая. Вскоре Анайра наскучила ехать просто так. Она пришпорила лошадь и догнала моего Катра. «Вы очень необычный мальчик», — сообщила мне эльфийка. «Вы сейчас мою доброту принимаете за слабость?» Тут же перебил я ее. «Не совсем вас поняла», — захлопала длинными ресницами женщина. «При чем здесь это?» «При том, что я король, такой же, как и ваш брат. И обращаться ко мне подобным тоном не стоит, если не хотите, чтобы ваш язык отрезали», — усмехнулся я. «Советую это запомнить и больше не повторять своей ошибки». «Запомню», — кивнула женщина. «Ваше королевское величество, мне просто любопытно, почему вы не пытаетесь заключить мир с моим братом?» Я с ним войну не начинал. Больше скажу, даже не пытался его как-то задеть, как и вашего дядю. Первая моя встреча случилась, когда по мою душу пришла армия. Я до этого эльфов только со стороны видел, и все. Сейчас при каждой нашей встрече длинноухие пытаются меня убить. Ну а я, соответственно, убиваю их. Бегать за кем-то и выпрашивать мир я не собираюсь. Не хватало мне еще перед кем-то унижаться. «Вы просто не знаете, какой урон нанесли нашему народу своей деятельностью», — улыбнулась женщина. «Я в политику никогда не лезла, а все равно об этом слышала». «Большой вред вам наносит ваш гонор», — усмехнулся я. «Вы даже не попытались договориться, просто решили взять и убить мешающего вам человека. Да вот незадача, подыхать я не собираюсь». Поэтому до сих пор вашей знати кровь пускаю. «Вы же специально провоцируете наш народ на конфликт», — не унималась Анайра. «Например, с той же броней наших королей, ведь она вам даром не нужна. Тем не менее, вы вроде бы даже на битву ее взяли». «Не я, это моя супруга. Больно ваш король хлебковат был, так что моей стройной жене она как раз оказалась в пору». «Ну вот, вы даже сейчас пытаетесь как-то меня задеть. Хотя я не сделала вам ничего плохого. Я не политик и, надеюсь, никогда им не буду». «Говорю так, как привык и так, как считаю нужным», — сообщил я эльфийке. «Не видел для себя добра от эльфов, поэтому всех скопом записал к себе во враги, и именно из-за этого таким образом с вами и общаюсь. Не лезли бы вы ко мне, у нас могли бы даже обозначиться добрососедские отношения. Сейчас простой мир, когда два королевства хотя бы просто не обращают друг на друга внимания, это уже велика благодать. Сильно сомневаюсь, что после всего пережитого мы можем спокойно торговать. И дело даже не в неприязни людей к эльфам, и наоборот, все дело в том, что я вам сильно мешаю. Эльфы не держат свое слово, так что доверять вам не стоит». «Мы держим слово», — женщина нахмурилась. Ну да», — усмехнулся я. «Ваш ныне покойный дядюшка сначала заключил со мной мир, а потом привел с собой армию. Кроме того, эта никчемная тварь хотела убить меня на переговорах. Да только я ожидал подобного, поэтому приготовился, и в результате подох он. А ведь это не какой-то там простолюдин. Это ваш король, честь и совесть эльфийского народа. Если даже он оказался таким мерзавцем, что говорить о других. Понятно, почему вы мало общаетесь с другими расами, как и они с вами». потому что остальные народы, даже если не хотят, то в большинстве случаев держат свое слово, по крайней мере, короли». Женщина минут 15 ехала молча, что-то напряженно обдумывая. «Я могла бы выступить посредником на переговорах с моим братом», — наконец-то произнесла она. «Вынуждена с вами согласиться, вы у него как кость в горле. Взять, к примеру, нынешнюю ситуацию. Он ведь возлагал на эти земли большие надежды, а вы взяли и уничтожили все крепости, до которых смогли добраться. Теперь придется отстраивать их заново. Нападения чудовищ происходят здесь не так часто, но все же случаются. Поэтому оставаться тут на ночь и не быть защищенными стенами – так себе затея. У нас же нет таких артефактов, которые можете сделать только вы». «Мне расплакаться отчасти, что вы хотите стать моим посредником», – рассмеялся я. «Нет, я с ними не собираюсь мир заключать, потому что он продлится ровно до того момента, пока ваш король не найдет новых убийц и не пошлет их ко мне. Так что изображать из себя союзников или нейтральных друг другу государств у нас не получится». «Тем не менее, у других королевств, которые образовались на месте развалившейся империи, довольно неплохие отношения с эльфами», — сообщила мне Анайра. «Не смешите меня», — рассмеялся я. «Вас ненавидят все, абсолютно все. Да и вы тоже всех презираете. Хватит нести чушь. Рано или поздно эти самые королевства договорятся друг с другом и вышвырнут вас обратно». Ничего мне женщина на это не ответила. Только нахмурилась, помолчала, а потом вовсе отстала и стала ехать со своими служанками, о чем-то тихо переговариваясь. Мои разведчики постоянно следили за перемещением войска эльфов. Они сейчас двигались параллельным с нами курсом, не приближаясь, но и не отставая. Это не удивляло, нас хоть и было меньше, но мы задерживались на разрушение крепостей. Эльдакар мог бы отправить вслед за мной одну конницу, но тогда они бы понесли огромные потери. Он это прекрасно знал, поэтому пытался догнать, а может, просто хотел вытеснить из своих новых владений. Как уже было сказано, вступать с ним в бой я не собирался. Силы слишком неравны. Сейчас мы возвращались на мои корабли, чтобы убраться обратно в свое королевство. Могинс об этом уже предупрежден, задерживаться не должен. К сожалению, уйти благополучно нам не дали. На этот раз примчался гонец от моего сына. Оказалось, что еще одна армия эльфов, не такая многочисленная, но все же пытается отрезать нас от кораблей. Они нас просчитали, но для этого не надо быть гением. Мы могли прийти только по этому маршруту. Могинцы с его отрядом отрезать от реки уже не смогут. А вот я точно не успевал. Это печалило. «Ваше королевское величество, что будем делать?» Невозмутимо спросил Вига. Видно, его нисколько не смутило то, что нас окружает. «Надо дать бой!» Радостно взревел Орн. «Сначала натравим твари, а потом ударим сами. За нами нет ни одного поражения. Можно сесть в осаду в одной из крепостей, и пусть попробуют нас выбить». «Орн, сейчас мы примерно в таком же положении, как и эльфы в прошлый раз», — не согласился Вига. «Только есть большая разница. У нас воинов мало, а у них много. Твари нам в осаде тоже не помощники. Мы их с собой в крепости забрать не можем, кормить нечем. Так что вскоре их перебьют. А потом эльфам даже на штурм идти не придется. Голодом заморят. Ну, хорошо, тут полно чудовищ из дикого леса. Долго сидеть около крепости они спокойно не смогут, а значит, задавят нас числом. Учитывая их нелюбовь к нам, Эльдакар сделает все, чтобы убить нашего короля. Сейчас у них проблем с подвозом припасов точно не будет». «Тихо!» — рявкнул я на спорящих командиров. «Гонца к Могинсу, срочно!» «Ой, король, что ему передать?» Тут же подскочил ко мне Хирон. «Карту дайте», — приказал я и стал смотреть, куда нам лучше уходить. Приближенные тоже склонились. «Могинс пусть садится на корабли и уплывает». «Он не станет этого делать», — тут же сообщил мне Орн. «Не захочет нас бросать». «Молчать», — рявкнул я. «Дайте мне договорить. Уходить он должен не в наше королевство, а вот к этой реке. Там они должны дожидаться нас. Тут вроде дорога должна быть, правда, за столько времени она уже, скорее всего, заросла, но пройти наверняка можно. Все же имперский тракт. И передай приказ всему окружению моего сына», — строго глянул я на гонца. «Если он начнет упрямиться, то пусть грузят его на корабль силой и отходят, после чего ждут нас там, где я указал. Также пусть подготовят место к быстрой погрузке, чтобы нас там не настигли, пока грузиться будем. Все понятно?» «Все сделаю, мой господин!» Часто закивал крак, они исполняли роль гонцов. Еще ни один из них не погиб, не могут их твари поймать. Умеют эти ребята хорошо скрываться. Если учитывать, как долго сюда гонцы добираются, то мы уже бы были отрезаны от реки. Хорошо, что до дороги, которая уходит в глубину дикого леса, нам примерно еще 2 дневных перехода. Главное, чтобы мой сын продолжал отступать, а не решил дать бой, чтобы помочь мне прорваться. Сам погибнет, всех солдат положит и вырваться не поможет, слишком силы не равны. «Ну что, господа?» – осмотрел я притихших приближенных. «Пришла пора немного побегать. Давайте, подгоняйте солдат, чтобы не ленились. Если до этого мы шли неспешным маршем, то теперь пришлось ускориться, чтобы увеличить отрыв от армии эльфов. Эльдакар тоже не дурак, наверняка захочет меня догнать, вскоре все поймет, что я задумал. Может даже не считаться с потерями, да ту же конницу с магами за нами послать, как мне доложили, она у него довольно многочисленна. Хорошо, что Эльдакар также не мог получить информацию о моем отряде в режиме реального времени. Так что он не сразу узнал, что мы немного ускорились. Впрочем, случилось так, как я ожидал. Он оставил пешее войско, а сам с конницей рванул следом за нами, взяв небольшой обоз. То войско, которое следовало за моим сыном, тоже резко развернулось и направилось в нашу сторону. Теперь оставалось только надеяться, что нам удастся добраться до кораблей раньше, чем 2 войска нас настигнут. За тот отряд, который прошел по одному из королевств людей, я не переживал, они были далеко, а вот с Эльдакаром нас разделяло лишь несколько дней пути. Разница в том, что конные за день могут преодолеть гораздо большее расстояние, чем мы, тем более лошади эльфов очень выносливы. Через несколько дней, когда мы уже вовсю маршировали по дикому лесу, прибыл еще один крак. Сын меня послушал, но не полностью. Он приказал войску отступать, а сам с частью магов и дружиной стал верхами догонять эльфов. Само собой, его питомцы составили ему компанию. Догнать смог, даже умудрился подкрасться ночью к спящему лагерю, а после натравил оставшихся чудовищ на лошадей эльфов. Удалось хотя бы примерно узнать, сколько в армии эльфов-магов. Их количество меня не порадовало. Несмотря на весь боевой опыт моих магов, их просто задавят числом. К тому же это всего одно войско, а по нашим следам движется еще одно, постепенно сокращая расстояние. Можно было устраивать засады, но посылать небольшие отряды в это гиблое место не хотелось. Все же чудовищ тут хватает. Даже мои питомцы могли перехватить не всех. Оставалось только бежать и надеяться, что успеем добраться до реки и нас там встретят. Кроме того, нужно еще успеть уйти на кораблях к большой реке, по которой мы сюда прибыли. Там, где нас должны были забрать, река не сильно широка. Через нее запросто можно стрелу перебросить. Я уже не говорю про магию.